Часть 1. Маленький мальчик лежал на продавленном старом матрасе в чулане и плакал от боли. Его руки покрывали синяки, треснувшие ребра мешали полноценно дышать и отдавались простреливающей резью во всем теле. Малыша столкнул с лестницы дядя Вернон, когда увидел, что мальчик починил старую игрушку, грузовичок. Проблема в том, что ребенок вернул игрушке первоначальный вид не с помощью клея или других подручных средств, а с помощью ненормальности. Сколько мужчина не старался, но выбить этот ужас из племянника не получалось. Гарри, а именно так звали этого гадкого мальчишку, даже переселили в чулан на первом этаже, потому что ребенок регулярно ломал мебель и выбивал стекла в окнах, когда пугался или капризничал. Петунья, супруга Вернона, говорила, что это мальчику досталось от ее сестры, Лили, и ее муженька, Джеймса Поттера. Они были волшебниками, но в доме нормальной семьи Дурсли все связанное с магией было под запретом, а потому с пеленок Гарри приучали не пользоваться этой чертовщиной, даже пытались выбить, но ничего не помогало. Побои сходили с него быстро, мозги не запоминали прописные правила дома Дурсли, а уж поведение. Нахаленок с зелеными глазами смиренно внимал всем словам дяди и тети, но все равно продолжал делать это. Вернон надеялся, что после сегодняшнего, мальчик хоть на пару недель прекратит свои фокусы и побудет обычным ребенком. Брал бы пример с Дадлика, но нет. Расстроенный мужчина заглянул перед сном в чулан и, увидев племянника, лежащего на постели, успокоился. Мальчик дышал, а значит все нормально. Забыв о проблеме до утра, Вернон отправился в объятия к любимой жене. Он давно перестал задумываться о правильности своих поступков, будто что-то ускользало от него, позволяя опускаться все ниже и ниже в бездну безнаказанности и жестокости. Гарри, дождавшись, когда закроется дверь в чулан, снова дал волю слезам, потому что слезы и тихий скулеж хоть немного, но помогали перетерпеть ужасающую боль, раскаленными прутами пронзающую все тело. «Кто-нибудь, ну, хоть кто-нибудь», — шептал ребенок на грани слышимости, едва шевеля губами и с надеждой вглядываясь в темноту. «Прошу, спасите, отдайте меня в семью любую, но где я буду любим любым нужен, пожалуйста». Внутренняя магия ребенка постепенно лечила его раны, возвращая ребрам целостность, залечивая синяки и растяжения. Это было обычно и привычно, но сулило мальчику лишь еще больше проблем. Чем быстрее он восстанавливался, а это происходило всегда быстро, тем скорее его ожидало новое наказание. Ведь у нормальных людей переломы не срастаются за сутки, а синяки не проходят спустя пару часов. Все в Гарри было ненормальным, по мнению Дурсли. Но мальчик ничего не мог поделать с этим, хотя и очень молился стать обычным и не выделяться. Уже на грани сна и яви Гарри почувствовал, что в чулане стало прохладнее, пахнуло гнильцой и запахом сырой земли, что заставило засыпающего ребенка вздрогнуть и сбросить дремоту. Неожиданно малыш услышал сначала непонятный шорох, будто полетели осенние листья, подгоняемые шаловливым ветерком, а потом почувствовал, как в лицо пахнуло холодом и сыростью, сдувая непослушные кудри со лба. А потом раздался тихий шепот: «Дитя, я услышала тебя. Бедное дитя, я подарю тебе семью. Семью, где ты будешь самым важным, самым любимым и ценимым. Это мой дар тебе, последнее из Поттеров». Легкое ледяное касание ко лбу и весь шум, а также ощущение холода исчезают, оставляя Гарри одного в темном чулане. Мальчик, не понимая почему, но чувствует умиротворение и спокойствие. Он будто понимает, что таинственный голос не соврал и обещание свое исполнит. В это время в отдаленном замке, скрытом от взора обычных магов и людей, на крохотном острове, омываемом непокорными водами Тихого океана, хозяин дома вздрогнул и оторвался от рукописи, над которой только что трудился. Он замер, прислушиваясь к чему-то, ведомому только ему. Если обратить внимание на облик мужчины, то он весьма и весьма необычен. Это был скелет, облаченный в черный балахон, белоснежные кости будто кожа покрывала темная дымка, а в пустых глазницах тлело зеленое пламя. Один из пальцев украшал перстень из серебра, инкрустированный черным опалом, что добавляло облику еще большую таинственность. «Госпожа, вы не забираете меня в свои чертоги, наказывая за излишнюю самонадеянность. А теперь хотите, чтобы я взял на воспитание ребенка, живого ребенка, подарив ему семью? Вы уверены, что я именно то, что нужно?» Неожиданно скелет почувствовал, что его шею сдавили тиски. «Я понял. Прошу прощения, госпожа, вы правы. Я забыл свое место. Сейчас же отправлюсь за мальчиком». Тут из ниоткуда перед скелетом появился небольшой клочок пергамента, на нем было всего две строчки. Гарри Джеймс Поттер, Великобритания, Англия, Литл Уингинг, Тисовая улица, дом 4, чулан под лестницей. Подхватив пергамент, а также прислоненный ранее к креслу посох, мужчина покинул свой кабинет. Ему нужно было подготовиться, ведь не мог он в своем истинном облике постучать в двери дома живых. Утро 4 июня 1986 года в доме Дурсли началось, как обычно начиналась любая среда в этом доме. «Вставай, мальчишка, иди и помоги мне приготовить завтрак». Петунья постучала в дверь чулана несколько раз и, дождавшись от племянника слов, «Да». Тетя со спокойной совестью отправилась на кухню. Гарри встал и, умывшись и пригладив непослушные волосы, пошел помогать тете. Его приставили нарезать овощи на салат, а также разложить столовые приборы. Когда женщина закончила готовить яичницу с беконом и разложила всю снедь по тарелкам, в помещение вошли остальные члены семьи, Вернон и Дадли Дурсли. Гарри сел на свое обычное место за столом и принялся за еду. Его дядя с удовольствием погрузился в чтение свежей газеты, не забывая отдавать дань горячему завтраку, а тетя старалась подложить капризничавшему Дадлику кусочки повкуснее, чтобы ребенок ни в коем случае не остался голодным. Неожиданно тишину дома нарушил звонок в дверь. «Кого это принесло с утра пораньше?» – недовольно заворчал Вернон. «Мальчишка, пойди, спроси, что нужно». Гарри молча кивнул и пошел в прихожую. Открыв дверь, он увидел на пороге высокого мужчину в строгом деловом костюме. Он был очень красив, лицо буквально выдавало в нем породу, тяжелые густые волосы темно-каштанового цвета, синие глаза, высокий лоб, тонкие губы, прямой нос и четко очерченный подбородок. «Доброе утро, сэр. Вы по какому вопросу?» – вежливо спросил Гарри, все же не сумев скрыть интерес во взгляде. «Приветствую, юный джентльмен. Меня интересует, здесь ли проживает юноша по имени Гарри Джеймс Поттер?» «Да-да, сэр, здесь. Это я. Я Гарри Джеймс Поттер». Мальчик растерялся, еще никто не искал его, тем более такие колоритные личности. «О, что ж это прекрасно. Вы позволите пройти в дом и поговорить с вашими опекунами?» Гарри настолько смутился, что тут же отступил и впустил неожиданного гостя в дом. Закрыв дверь, он указал мужчине на диван в гостиной, а сам пошел на кухню, звать тетю и дядю. «Кто там был?» Вернон задал вопрос, немного опустив уголок газеты, чтобы видеть племянника. «Дядя, тетя, там пришел мужчина и спрашивает вас, он в гостиной». Взрослые удивились и переглянулись, но тут в их глазах мелькнул страх, что заставило их подскочить с места и двинуться в гостиную, наказав Дадли оставаться на кухне и доедать. Чтобы любимый сын точно остался на месте, Петунья поставила перед Дадли тарелку со свежим пирогом и кружку чая. Гарри же последовал за опекунами, все же это к нему пришли, и он не желал оставаться в стороне. Увидев входящих в комнату мужчину и женщину, гость встал и отвесил легкий поклон. После он, дождавшись, пока на уголок кресла присядет Петунья, вернулся на диван. Гарри остался стоять в дверях, не желая попадаться на глаза тете и дяде. Хозяева дома настороженно и молча смотрели на визитера, никак не пытаясь начать разговор. Мужчина вздохнул. «Доброе утро, я Демиан Кроуфорд. Извините за столь ранний визит, но я бы хотел у вас поинтересоваться, что вы хотите получить, чтобы ваш дом навсегда покинул Гарри Джеймс Поттер». После этих слов Гарри сначала внутренне похолодел, а потом вспомнил свои вчерашние мольбы и ответ непонятно чего. Неужели его молитвы будут исполнены? Глаза ребенка загорелись надеждой, а руки судорожно сжали края застиранной майки. Вернон и Петунья опешили, а потом слово взял глава семьи. «А собственно вы кто из чего вдруг вам понадобился наш племянник? Столько лет назад нам его подкинули как котенка под дверь и забыли, а тут вдруг вспомнили. Неужели вы из этих непонятных сектантов?» В голосе мужчины слышался гнев и возмущение, за которыми он старался скрыть страх. Несмотря на всю браваду, Вернон еще помнил шуточки на собственной свадьбе, которые учудили родственники Петуньи. Он боялся волшебников, потому что не понимал их и не ведал границ их возможностей. «Нет, мистер Дурсль, я не сектант. Да, я волшебник, но не поддерживаю нынешних магов. А по поводу моего сегодняшнего визита, я узнал о мистере Поттере лишь вчера вечером. Мне, скажем так, поступила настойчивая просьба позаботиться о юном маге и снять бремя с благовоспитанной и честной семьи людей, которым, я уверен, весьма сложно и дорого обходится забота о растущем волшебнике. Я не ошибаюсь?» Голос Кроуфорда был предельно вежлив, но Гарри чудилось в нем некоторое раздражение. «Да, вы правы». После непродолжительного молчания слово взяла Петунья. «Но, нам было сказано заботиться о племяннике, воспитывать его в строгости и прививать ему манеры. Позвольте, поинтересоваться, кем было поручено такое ответственное дело, миссис Дурсль?» Кроуфорд спросил это тихо и спокойно, даже вкрадчиво. «Это было написано в письме, с которым Гарри подкинули к нам. В нем, директор Дамблдор упомянул, что мои сестра и зять погибли, и мы единственные его кровные родственники. Директор Альбус Дамблдор, о, понимаю». На губах Кроуфорда расцвела усмешка. «Великий волшебник, опекун всех сирот волшебного мира, а позвольте поинтересоваться, а выделил ли он вам какое-нибудь пособие на содержание ребенка, проводил ли консультации, как справляться с просыпающимися магическими способностями племянника и реагировать на выбросы?» «Никак нет». Вернон в возмущении стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Никаких денег, никаких советов. Нам пришлось переселить мальчишку в чулан, потому что там нет окон. Стены я обшил железом, чтобы и гореть там было нечему. Первое время он жил на втором этаже, но после того, как начал постоянно то выбивать стекла, то поджигать занавеси, мы побоялись оставлять его рядом с нашими спальнями. Сами понимаете, у нас маленький сын. А если бы Дадличка пострадал от его ненормальности?» Петунья прижала руки к груди, передавая всю суть своего волнения. «Растить детей дорого, а тут ниоткуда появился племянник в возрасте полутора лет без документов. Мы еле смогли его оформить, а потом начались эти, как вы сказали, выбросы, которые вгоняют нас в кредиты все больше и больше. Мы за последние годы 3 раза перекрывали крышу, а сколько раз меняли окна и заменяли мебель, я уже считать устал». Вернон говорил, не скрывая своего возмущения. «Вот как, я понимаю ваше возмущение». Гость поддержал настроение хозяев дома, а сам украдкой поглядывал на Гарри. Мальчик начал понимать, сколько неприятностей доставил родственникам, а потому ему стало очень стыдно. Он думал, что они просто злые, а оказывается он, наверное, сам виноват во всех наказаниях. «И как же вы выдержали столько лет? Сначала, когда он был младше, старались быть с ним мягче, но его постоянные истерики на пустом месте. Решили, что строгость и правда достойная мера в воспитании такого капризного ребенка». Вернон выглядел немного самодовольно. «Теперь он не часто проявляет свой несносный характер, так что мы держим его в руках, а за непослушание он получает достойное наказание». «Вот как, и какое же, если не секрет?» Гость немного подался вперед, оперевшись локтями на колени, выдавая нешуточный интерес разговорам. Петунья почувствовала легкий морозец, интуитивно ощущая опасность, а потому подумала остановить мужа, но не успела. «Конечно же, все просто. Мальчишка лишается еды на несколько дней, а всю дурь я выбиваю из него собственными руками, вот этими». Вернон показал свои пухлые ладони Кроуфорду и довольно засопел. Глаза гостя сверкнули синим, и он схватил мистера Дурсля за руки. Тут же Вернон судорожно дернулся и хотел вырваться из схватки. «Но кто же ему даст? Значит, голод и побои? Так вы воспитываете юного волшебника и свою родную кровь и плоть?» В голосе Кроуфорда явно чувствовался гнев. «Так, по-вашему, выражается строгость и прививание манер?» Холодно продолжил мужчина. Гарри, ничего не понимая, наблюдал за взрослыми, а Петунья замерла испуганной мышью на кресле. Вернон же лишь судорожно раскрывал рот, не издавая ни звука. «Ситцера путрисцат еним оператуа», — произнес маг, а после перевел взгляд на женщину, сидящую в кресле. «Ты, которая не приняла родную кровь, та, что пошла против магии природы, та, что молча внимала проступкам мужа, также получишь наказание по заслугам. Ет фацтус ест ли просусускуи от ацтус центратуум сангуиним, да будет так и пусть великая станет мне свидетелем». В тот же миг в помещении стало холоднее, воздух наполнился запахами сырости и гнили. Кроуфорд подошел к Гарри, замершему испуганным зайчонком в дверном проеме. Вздохнув, мужчина присел перед мальчиком на корточки, заглядывая ему в глаза. «Гарри Джеймс Поттер, я пришел за тобой, чтобы забрать к себе. Согласен ли ты уйти из этого дома и стать моим подопечным и учеником?» Ребенок смотрел в синие глаза и не находил там ни гнева, ни злости, ни капли теплоты или других эмоций. Он не видел никаких чувств, а только глубокую синеву ночного неба. Подняв взор, мальчик наблюдал, как его дядя судорожно сжимает руки, которые стремительно чернели, а тетя лежала в глубоком обмороке. Сначала Гарри хотел отказаться, пожалеть родственников, но потом он подумал, что если не уйдет отсюда с этим мистером, то будет только хуже. Ему будут мстить и бить сильнее. «Мистер Кроуфорд, можете пожалеть моих тетю и дядю?» – неуверенно спросил Гарри. «Они хорошие, ведь я им и правда чужой, но они не отдали меня в приют, хотя могли это сделать. Запомни, Гарри, твоя тетя и ее сын твои родные, их поступки недопустимы. Пусть твой брат еще ребенок, но взращиваемая его родителями жестокость превращает его в монстра. Они не приняли тебя в свою семью, они враги, и пусть враги поневоле, но принявшие свою роль с радостью. Прощать такое нельзя. Никогда, Гарри, не прощай тех, кто сделал тебе больно по своей воле. Запомнил?» Гарри кивнул, еще не понимая в полной мере сказанное мужчиной. Потом он снова взглянул на тетю с дядей, на секунду задумался, а потом все же вложил правую руку в ладонь мистера Кроуфорда. Он почувствовал, что его решение в корне меняет его жизнь, но внутри росла уверенность, его выбор верный. Легкая улыбка скользнула по губам взрослого. «У тебя есть то, что бы ты хотел забрать отсюда?» «Да». «Подождете пару минут?» Гарри опасался, что новый знакомый передумает во время его отсутствия и уйдет без него. Дождавшись кивка, мальчик побежал на чердак, а потом спустя 5 минут помчался в чулан. В это время Кроуфорд подошел к Дурслим, взмахнул над ними руками и прошептал: «Вы вчера вечером вывезли Гарри Джеймса Поттера за город и бросили в ближайшем лесу. У тебя, Вернон Дурсль, обширная гангрена, которую ты получил, поранив руки на работе. Меня вы никогда не видели. Забвение». Когда маг закончил, Гарри уже стоял возле входа в гостиную, сжимая в руках небольшую сумку. В нее он положил одеяльце, в которое был завернут в корзинке в младенчестве, пару старых фотографий мамы и папы, выпрошенных давно у тети, а также несколько игрушек, одноглазого плюшевого медведя и пару солдатиков, которых давно выкинул Дадли. Также на дне лежали его немногочисленные вещи, несколько потертых штанов, растянутых футболок, штопанные носки, да тоненькая осенняя курточка. Доверчиво схватив руку мужчины, мальчик с надеждой смотрел в лицо своего нового опекуна. Сам же Кроуфорд удивлялся наивности ребенка, который с легкостью уходит с чужаком, который может его на опыты забирает, а то и вовсе планирует ему ужасную судьбу. Теперь он в полной мере понял просьбу госпожи. Ребенок из темного рода, воспитанный в подобном ключе, становится идеальной и послушной марионеткой. Его задача не допустить подобного, тем более, если в деле замешана такая личность, как Дамблдор. Уж натуру этого змея в сладкой обертке он знал прекрасно. «Пойдем, Гарри, готовься к тяжкому труду, ведь своему ученику я не дам поблажек. Но одно обещаю, никто не сможет тебя обидеть, не получив за это по заслугам. Ты станешь великим магом, каким и должен быть наследник Поттеров». Спустя мгновение взрослый и мальчик покинули дом Натисовой, тихонько притворив дверь. Еще через минуту ничто не напоминало о визите необычного гостя к порядочной и уважаемой семье Дурсли, лишь только легкий ветерок шаловливо покачивал кусты роз в ухоженном палисаднике, да игриво колыхал чуть подросшую траву газона. Дадли вышел с кухни и, зайдя в гостиную, с удивлением разглядывал родителей. Мать металась с аптечкой и телефоном по комнате, а отец тихо выл, не в силах унять боль в опухших и почерневших руках. «Мам, я поел. Пусть придурок уберет там». От его слов взрослые вздрогнули, Петунья остановилась, а после сломанной куклой упала на колени посреди гостиной. А Вернон заплакал. «Что же мы наделали? Что же мы наделали?» На одной ноте повторяла Петунья, покачиваясь из стороны в сторону. Примечание к части. Латынь не знаю, поэтому все нарекания по переводу к Яндекс.Переводчику. «Пусть твоя плоть сгниет за деяния твои, станешь прокаженной за деяния против родной крови». Часть 2. Океанские воды, подгоняемые штормовым ветром, разбивались на сотню сверкающих брызг о скалистый берег небольшого острова. Уединенный замок, одинокой мрачной фигурой возвышался на небольшом участке суши, окруженный леском и погостом. Казалось, что это место застыло в веках, сохраняя свой исконный вид со времен еще первых владельцев острова. Раздался негромкий хлопок, и перед закрытыми воротами замка появилась две фигуры, высокого мужчины и маленького мальчика. Придержав за руку ребенка, чтобы он не упал после первого использования порт-ключа, мужчина уверенно взмахнул свободной рукой, заставив ворота со скрежетом начать открываться. «Потерпи немного, Гарри, сейчас пройдет». Демиан утешал малыша, которого, судя по слегка зеленоватому оттенку лица, Подташнивало. Первое перемещение порт ключами всегда немного неприятно. На это Гарри лишь смог мотнуть головой, потому что он очень боялся расстаться с завтраком, если что-нибудь решится сказать. Тут он обратил внимание на открывшиеся ворота. Они были массивными, окованными железом. Крупная цепь, соединяющая их со стенами, была едва ли не толще самого мальчика. «Пойдем, выпьешь чая, и мы с тобой поговорим». Демиан повел ребенка во внутренний двор замка к центральному входу. Пройдя пустое пространство двора, двое вошли в сам дом. Внутреннее убранство было мрачным, но при этом не давящим. Сверкающий черный мрамор с серыми прожилками на полу, каменные стены, украшенные вручную тканными гобеленами со сказочными сюжетами, отполированное тепло деревянных перил лестниц, все дышало историей и бесконечной заботой. Гарри успевал лишь вертеть головой по сторонам, восхищаясь и примечая детали. Особенно его поразила огромная люстра в парадной прихожей. Она была многоярусной, со множеством свечей, украшенная хрусталем и красными сверкающими камнями. Следуя за своим будущим наставником и новым опекуном, мальчик прошел в большую комнату, по стилю не отличающуюся от пройденного помещения, но представляющую собой столовую. Длинный стол, застеленный белоснежной скатертью, позволял уместить, наверное, сотню человек. Так показалось ребенку на первый взгляд. На одном краю стола уже стоял чайник, молочник и несколько блюд со сладостями. «Прошу», — гостеприимно взмахнул рукой мужчина и отодвинул один из стульев. Сам же сел рядом во главе стола. После пододвинул к мальчику ранее незамеченный флакончик из хрусталя. «Выпей залпом. Это поможет уменьшить тошноту и слегка успокоит. Нас ждет важный разговор». Гарри слегка неуверенно, но все же взял тару. Она была прохладной. Флакончик, украшенный причудливой резьбой, закрывался пробкой в форме черепа. Немного удивленный подобным украшением, мальчик все же вытащил пробку и, стараясь не принюхиваться, выпил темно-зеленую жидкость. Вкус оказался неожиданно освежающим, оставляя на языке привкус мяты и легкую вязкость каких-то ягод. Сразу же прошли остатки тошноты и легкого головокружения. В это время хозяин дома уже налил чай и пододвинул к нему полную чашку. Сам же мужчина ничего не пил, а только задумчиво рассматривал ребенка. Постаравшись не смущаться от такого внимания, Гарри пил чай в полной тишине, аккуратно поедая маленькие печеньки с малиновой начинкой. Лишь дождавшись, когда гость доест, мужчина встал и пригласил Гарри следовать за ним. Пройдя небольшой коридор, двое вошли в кабинет. Сев у камина на одно из кресел, Демиан предложил другое мальчику. Тот неуверенно сел на мягкое сиденье в ожидании важного разговора. «Итак, Гарри, уверен, у тебя много вопросов, но позволь, я сначала расскажу тебе небольшую историю, а после, если он и еще останутся, ты мне их задашь, хорошо?» Дождавшись кивка, Демиан продолжил. «Судя по рассказу твоих прежних опекунов, ты иногда вел себя странно. Снова кивок, не переживай, это не ненормальность или уродство. Ты принадлежишь к древнему роду Поттеров, потомственных волшебников. Да, магия существует, но по ряду причин о ней неизвестно обычным людям. Я также маг, поэтому могу обеспечить тебе должное воспитание и образование. Твоими родителями были Лили Эванс и Джеймс Поттер». Увидев, что мальчик открыл рот, Демиан прервал: «Да, твоя мама родная сестра твоей тети Петуньи Дурсль. Почему в обычной семье появилась волшебница, ты позднее узнаешь на занятиях. Итак, твои родители поженились вскоре после окончания школы, и в 1980 году родился ты. У тебя есть крестный отец, Сириус Блэк, который сейчас находится в тюрьме по обвинению в убийстве. Также у тебя была крестная, Соломия Грин, но она умерла практически сразу после твоих крестин в конце 1980 года. Бабушек и дедушек у тебя в живых нет. Я был далек от происходящего в Великобритании в те годы, поэтому пока не знаю всех тонкостей, но судя по подшивкам газет, в 70-е была гражданская война, в которой столкнулось правительство магической Англии и группа революционеров под предводительством некоего лорда Волан-де-Морта. Имя его кажется не настоящим, скорее анаграмма, но после разберемся. Демиан присмотрелся к мальчику, внимательно слушает, не утратив внимания. В 1981 году 31 октября в ваш дом, где ты проживал с родителями, ворвался лидер оппозиционеров, а именно лорд Волан-де-Морт, который убил твоих отца и мать. Однако, судя по статьям в газетах, тебя убить он не смог. Смертельное заклинание не нанесло тебе никакого вреда, а покарала самого заклинателя. Тут Гарри замер, а глаза наполнились слезами. «Все же не каждый день узнаешь, как умерли твои родители». Демиан утешающе потрепал мальчика по плечу. «Полно, успокойся». Увидев, что умиротворяющий бальзам делает свою работу, и ребенок не впадает в истерику, мужчина продолжил. «После этого ты пропал, но со слов директора Дамблдора, напечатанных в одной из газет, ты укрыт в надежном месте. Как так получилось, что тебя подкинули в корзинке на порог к твоим родственникам, мы еще разберемся. Вчера я получил просьбу одной сущности, которая настояла на моем участии в твоей судьбе. Ты мне не подскажешь, что такого особенного вчера произошло с тобой». «Я...» Гарри запнулся, но все же продолжил с толикой неуверенности в голосе. «Вчера меня сильно побил дядя. Мне было больно, и я молил подарить мне семью, где меня полюбит таким, какой я есть». После этих слов мальчик заплакал и закрыл лицо руками. Демиан лишь вздохнул, закатив глаза к потолку. «Эти лишние эмоции, страдания на пустом месте. Дети, что говорить, как он давно с этим не сталкивался. Успокойся, держи». Подав ребенку платок, мужчина продолжил. «На твой зов откликнулась великая госпожа, вечная невеста, неважно как ее называют, по своей сути это сама смерть». Не обращая внимания на замершего испуганным зайчиком мальчика, Демиан говорил, род Поттер был основан в 12 веке одним талантливым зельеваром и лекарем, Линфридом Стинчкампским. Позднее его сын, Хардвин Поттер, женился на Йоланте Пивереллу, внучке известного во всем магическом мире Игнатуса Пиверелла. «Так что ты можешь гордиться глубиной своих корней. Позднее мы будем детальнее изучать генеалогию. Почему на твой зов откликнулась именно смерть? Все предельно просто. По легенде, нашедшей отражение в сказках, трое братьев Пивереллу получили подарки от смерти. Одним из братьев и был твой предок, Игнатус. Госпожа никогда не забывает своих подопечных, а потому, услышав крик о помощи последнего представителя любимого рода, не смогла его проигнорировать». Гарри внимательно слушал и хотя многое еще не понимал, но старательно запоминал, чтобы потом в одиночестве усвоить и переварить информацию. «С госпожой у нас свои договоренности, поэтому ее поручение мне вполне логично. Теперь выпей еще бальзама, он тебе понадобится». Проследив, чтобы Гарри выпил еще флакончик умиротворяющего, Демиан встал и начал прохаживаться перед камином. Он очень надеялся, что сможет избежать истерики. «Меня, как ты помнишь, зовут Демиан Крауфорд. Я родился в 1585 году в семье обычных людей. Спустя столетие, не удивляйся, маги долго живут, я смог найти ритуал, который помогает обрести бессмертие, но цена за него велика. Итог, я стал бессмертным личем. А теперь успокойся и помни, что это все тот же я, Демиан Крауфорд». Тут мужчина встал перед Гарри и снял с шеи амулет. Тут же его облик поплыл, и перед мальчиком предстал скелет в балахоне. От его фигуры распространялась тьма, а вместо красивых синих глаз были темные провалы пустых глазниц с горящим внутри них зеленым огоньком. Гарри замер, внутри все застыло от ужаса, но тут его накрыло странное умиротворение. Секунду спустя он понял, что не зря его новый опекун давал пить лекарства. Побледневшее лицо потихоньку приходило в норму, а сам мальчик глубокими вздохами пытался вернуть сердцу привычный ритм. «Понятно. Все, что смог выдавить из себя ребенок. Теперь, я думаю, тебя стоит познакомить с нашими помощниками. Они следят за домом, теперь для тебя будут готовить еду. Только не пугайся, они схожи со мной. Марти, Хила, Хина, Нергал, Грох. Знакомьтесь, Гарри Джеймс Поттер. Он будет жить здесь, являясь моим воспитанником и подопечным. Вверяю его вашим заботам». Перед Гарри появились фигуры мертвых детей, выглядящие немного старше его самого. Слуги были облачены в белые рубашки с пышными рукавами и воротниками жабо, черные панталоны до колен, серые гольфы и коричневые туфли с серебряными пряжками. Волосы детей зачесаны назад и собраны в низкие хвосты, закрепленные черными лентами. После представления Гарри, все пятеро низко поклонились мальчику. Пепельные лица с обескровленными губами выражали почтение, а мутные глаза внимательно оглядели Гарри с ног до головы. «Хила, покажи мистеру Поттеру его комнату. Гарри, я думаю, тебе стоит отдохнуть после нашего разговора и пережитых утренних потрясений. В обед мы с тобой обсудим порядок предстоящих занятий, а также займемся оформлением тебя в магическом мире как моего воспитанника. И еще, запомни, я никогда не наврежу тебе, потому что ты под покровительством великой, а я ее слуга. но это не дает тебе права вести себя неуважительно. А теперь, первый урок манер. При завершении визита ты должен сделать легкий поклон. Кивок головы допустим лишь с ровесниками и равными по статусу. С более старшими или выше по статусу собеседниками нужно прощаться именно поклоном. Проконтролировав поклон и раз поправив Гарри, Демиан отпустил опекаемого и отправился в кабинет. Там его ждали письма с информацией о деле и наследстве Поттеров. В отличие от человека Личу не нужно спать или есть. Последовав за темноволосым слугой, Гарри прошел на второй этаж, не обращая внимания на окружающую обстановку. Мальчику нужно было подумать и успокоиться. Не каждый день твоя жизнь так быстро меняется. Попав в комнату, Гарри, не раздеваясь, упал на огромную кровать, украшенную балдахином и резными столбами. Хила покачала головой, сняла обувь с молодого господина и укрыла его покрывалом. Им с другими слугами предстояло научиться ухаживать за живыми. Слишком давно их господин был мертв, а потому многое ему не требовалось. Спустя мгновение Хила исчезла, оставляя ребенка спать, утомленного новыми впечатлениями и успокоенного легким снотворным эффектом бальзама. Слуга не видела, как по щекам Гарри текли слезы, а на губах играла легкая улыбка. Во сне мальчик видел маму и папу, а также его гладил по голове мистер Кроуфорд, перебирая костлявыми пальцами непослушные вихры. Арабелла Фик, проживающая по соседству с семейством Дурсли, имела крайне неоднозначную репутацию. С одной стороны, это была добрая старушка, всегда приглашающая на чай и угощающая всех визитеров свежими пирогами с капустой и почками. С другой же, считалась городской сумасшедшей, единственными близкими существами которой были ее домашние коты, крупные, откормленные и крайне умные создания, отличающиеся наглым поведением. Сквиб по своим магическим возможностям, пожилая дама поселилась в Литл Уингинге по просьбе Альбуса Дамблдора. Она присматривала за жизнью Гарри Поттера, ежедневно наблюдая его труд в саду и визгливые крики его тетушки. Миссис Фик не одобряла такое воспитание, поэтому регулярно слала Дамблдору возмущенные письма, в которых описывала ужасное воспитание маглов, несчастный и заморенный вид мальчика, но никакой реакции от высокого начальства не получала. Периодически получая под присмотр маленького Гарри, Арабелла старалась накормить ребенка впрок, пряча засохшие кексы и выставляя на стол свежую выпечку и мясные блюда, вспоминая годы своей молодости и проводя время на кухне. Обеденный чай 4 июня не отличался ничем от сотни предыдущих. Расположившись в своем садике перед домом, миссис Фик покачивалась в стареньком кресле-качалке, наслаждаясь богатым букетом Эрл Грея, и наблюдала за домом 4 на Тисовой. Но тут полуденную леность прервал звук сигнала кареты скорой помощи, промчавшейся по улице и остановившейся перед наблюдаемым домом. Вскоре из дома, едва переводя дух при каждом шаге, медики вытянули носилки с вопящим во все горло Вернаном Дурслим. За ним семенила его супруга, а в дверях, открыв рот, застыл их сынишка. Гарри миссис Фик не увидела, и это было привычно, но какое-то предчувствие не дало упустить этот момент. Петунья отвела Дадли к Пирсам, что жили неподалеку, а после, сев в машину скорой помощи, уехала с мужем. Гарри все так же не было. Дурсли никогда не оставляли мальчика одного дома, а значит, его там нет. Тут к миссис Фик прибежал мистер Лапка и, заглянув в глаза любимой хозяйки, показал картинки, которые он наблюдал еще с раннего утра. От взора верного котика старушки не укрылся ни визит таинственного незнакомца, ни его уход вместе с мальчиком. Потом любезный мистер Лапка показал, как семейство Дурсли страдало в гостиной, проливая слезы, принимая успокаивающие и болеутоляющие, а также вызывая скорую помощь. Полученные сведения были неоднозначными, а потому требующими немедленного отчета Дамблдору. Но Арабелла Фиг задумчиво покачивалась в кресле и размышляла. Она не одобряла поведение семьи Дурсли и их отношение к сироте. Дамблдор же игнорировал все ее отчеты. При этом после визита таинственного мужчины вся семья получила наказание, хотя явное пока только на Вернане. И это понравилось старушке. Судя по лицу Гарри, он был рад уйти из этого дома. Как думаешь, мистер Лапка, этот джентльмен, что нанес визит к Гарри, хороший человек? Миссис Фик с любовью посмотрела на питомца. В ответ она услышала мурчание и согласное мяуканье. Тогда, мой дорогой, наша работа здесь закончена. Сейчас мы пойдем, сделаем кое-какие дела и поедем к племяннице моего покойного мужа в Ирландию. Она давно меня звала в гости. Пожалуй, воспользуюсь ее предложением. К вечеру миссис Фик покинула свой прежний дом, заперла его на ключ, захватила переноску, оснащенную чарами расширения пространства, в которую посадила своих питомцев и вызвала ночной рыцарь. Домчав до дырявого котла, почтенная дама навестила отделение магической почты, где дала несколько распоряжений. Прежде всего улетела сова, относя письмо с предупреждением о визите племянницы миссис Фиг. После леди отдала работнику почты стопку писем, написанных ею собственноручно, поручив отправлять по одному посланию в месяц в адреса Дамблдора. Количество конвертов гарантировало отправку похожих, написанных рукой миссис Фиг отчетов, содержащих незначительные различия, в течение года. Успокоенная и гордая выполненной работой пожилая дама отправилась в Магловский Лондон, где, насладившись чашечкой чая в привокзальном кафе, ожидая поезд, со спокойной совестью покинула столицу Великобритании. Часть 3. Примечание к части. Сразу говорю, слэш идет фоном, главные герои либо одиночки, либо вступили в традиционные отношения. Демиан Кроуфорд, лич уже несколько столетий как, с раздражением обозрел заваленный письмами рабочий стол. Сколько столетий он существовал тихо и мирно, а тут появился один живой и вот, уже масса дел. Сперва он ознакомился с посланием от своего юриста. «Уважаемый мистер Кроуфорд, настоящим информирую вас, что по вашему запросу удалось узнать следующее. В частности, официально опека над несовершеннолетним гражданином магической Великобритании Гарри Джеймсом Поттером не была установлена. Также в архивах Министерства магии и отделе по надзору над несовершеннолетними магами отсутствуют записи о передаче опеки над ребенком или присвоении регентства над родом. Однако, мне удалось найти оригиналы завещаний покойных Лили Поттер, Джеймса Поттера и Саломи Грин, затрагивающие интересы вышеуказанного гражданина. Поскольку официальных опекунов в мире магии у Гарри Джеймса Поттера нет, возможно упрощенная процедура присвоения вам статуса опекуна. Жду ваших распоряжений по этому поводу. Касательно обрядов крестничества Гарри Джеймса Поттера информирую, процедуры выполнены в полной мере и зафиксированы в соответствующих книгах регистрации в отделе семьи и гражданских состояний. Приложение. Заверенная копия завещания Лили Поттер от 15 августа 1981 года. Заверенная копия завещания Джеймса Поттера от 05 сентября 1980 года. Заверенная копия завещания Саломи Грин от 30 октября 1980 года. Выписка из книги регистрации процедур крестничества от 31 августа 1980 г. 598715. На основании вышеизложенного и изученных материалов по делу Сириуса Блэка смею предложить инициировать новое расследование и процедуру пересмотра дела. Копия материалов дела за 65 298 462 1981 11 прилагается. С уважением, Д.Ж.Л. Льюис. Отложив письмо, Демиан приступил к осмотру полученных копий. Завещания Лили и Джеймса были схожи в одном: ни в коем случае не передавать ребенка в семью Дурсли. От уничтожения данные документы спасло лишь наличие магических кровных подписей заявителей, а также их фиксация у нотариуса также посредством кровной записи. Мысленно похвалив предусмотрительных родителей, мужчина оценил список наследуемого его воспитанником имущества, не так и много, но все же: дом в Годриковой впадине, городской дом в Лондоне, патентные отчисления от Простоблеска, ученический сейф Гарри и семейный сейф, доступный после совершеннолетия. В своем завещании Лили Поттер требовала передать сыну ключ от ее личного сейфа по достижении им возраста 8 лет. Что могло быть в нем, Демиан не ведал. Последним он решил посмотреть завещание покойной крестной мальчика. Саломия Грин, бездетная незамужняя маглорожденная ведьма, оставила своему крестнику все свое имущество, которая согласно документу представляла собой два акции магазина сумок и чемоданов на все века, ключ от сейфа, куда производится отчисление по акциям, а также участок земли площадью 1 гектар под строительство в районе Хаксмита. Демиан усмехнулся, его воспитанник оказался завидным женихом. А вот дело против Сириуса Блэка было странно тонким. Протокол заседания суда, рапорт о задержании и допросе, краткая выписка из семейного реестра, характеристика с места работы из Хогвартса. И на этом все. Свидетелей допрашивали прямо в зале суда, минуя процедуры в Аврорате, отсутствуют данные об адвокате. Причем список свидетелей весьма скудный: лесничий школы Хогвартс Рубиус Хагрид, Авроры, проводившие задержание, Джон Уилфрид и Малькольм Карнак. Обвинение подписано председателем Визингамота Дамблдором. Задумчиво постучав пальцами по столу, Демьян написал своему юристу и дал ему полный карт-бланш. Пусть роет по делу Блэка, срочно оформляет опеку над Поттером, но при этом простимулирует сотрудников забыть уведомить о новом статусе героя заинтересованных лиц. Зная, как работает его поверенный, Кроуфорд был уверен, что уже утром на столе будет лежать блестящие подсыхающими чернилами решение об опекунстве и все другие документы на мальчика. Далее на очереди было письмо от детектива в Магловском мире, который информировал Демьяна о начале сбора информации о семье Дурсли. Пока ничего нового Кроуфорд в полученных сведениях не нашел, но все же отписался детективу и снабдил его поощрительным чеком на внушительную сумму. Поверенный Рода Поттер в банке Гринготтс приглашал опекуна и непосредственно Гарри Джеймса Поттера в пятницу 6 июня 1986 года в 11 часов утра на встречу, при наличии у озвученного опекуна соответствующего документа из министерства. Демьян в который раз понадеялся напрыть своего юриста. У мистера Льюиса в запасе было еще почти двое суток. Грох. Дождавшись появления прислужника, Демьян указал на конверт, подписанный явно детским почерком. «Что это?» «Данная корреспонденция доставлена для мистера Поттера, сэр», с поклоном возвестил слуга. «Проверено на заклятие и зелье. Письмо абсолютно чистое, сэр». Отпустив слугу взмахом руки, мужчина взял конверт. Отправителем значился некто Драколюциус Малфой. Неуверенной рукой ребенка было выведен адрес «Малфой Мэннер, Уилтшир» для Гарри Джеймса Поттера. Письмо датировано 4 июня. Забавно, забавно. Малфой знакомая фамилия, неужели потомки тех французов, что прибыли с норманнами? Задумчиво постучал по челюсти пальцем мужчина. Похоже они, с этими дельцами надо держать ухо востро, обведут вокруг пальца, и не заметишь, как останешься без гроша. Помню их журнальчик «Воинственный колдун», где они выступали в поддержку статута, называя его противников жалкими и слабыми. Откинувшись на спинку стула, Демьян задумался. Коварные Малфой, а почему бы и нет? Пусть мальчики пообщаются, посмотрим, что из этого выйдет. Хлопнув руками по столешнице, Кроуфорд встал и покинул кабинет, направившись в библиотеку. Надо было освежить в памяти обряды опекунства, регентства над родом и ученичества. В бытность еще живым у него был один такой опыт, но, увы, прошедшие столетия стерли из памяти нюансы. Время до обеда еще было, а потому деятельный Лич решил провести его с пользой. Гарри выплывал из сонного царства с чувством, что ему хорошо, мягко и тепло. Раскрыв глаза, мальчик разглядел над собой темно-синий полог, который переходил в подвязанные к столбам полотнища, украшенные бахромой и кисточками. Оглядев интерьер, Гарри остался доволен, ему тут уютно, светло-голубые стены, темного дерева мебель, пушистый ковер на полу. Перед севшим на кровать волшебником появилась Хила и поклонилась. «Молодой господин, прошу вас освежиться перед обедом. Господин Кроуфорд ожидает вас в столовой через полчаса». В чудесной мраморной ванной, куда его проводила прислужница, Гарри вволю наплескался и помылся, не переживая, что он слишком много использует горячей воды или надолго займет комнату. Завернувшись в полотенце, он прошел в комнату и увидел на кровати разложенные вещи, чистое и новое белье, классические черные брюки, белую сорочку, носочки и начищенные до блеска туфли. На вешалке у шкафа висела черная мантия. Гарри с удивлением осмотрел и осторожно потрогал новые вещи, которые, судя по всему, были его размера. А уж когда он взял в руки мягкие белые трусишки, то и вовсе расплакался. Его вещи всегда были с чужого плеча, застиранные и потрепанные, а белье – грубым и дешевым. Перестав хлюпать носом, Гарри решительно оделся и причесал еще слегка влажные волосы, оценив в зеркале свой новый облик. Он был все так же худ, на лице выделялись зеленые глаза, убранные назад непослушные кудряшки, открыли лоб и уродующий его шрам. После накинув мантию и застегнув ее на все пуговицы, Гарри вышел из комнаты и застыл посреди коридора. Он не помнил дорогу. «Прошу вас следовать за мной, молодой господин». Появившаяся Хила едва не заставила Гарри подпрыгнуть от испуга, но справившись с эмоциями, мальчик последовал за ней. В столовой был накрыт обед для одной персоны, а во главе стола уже сидел Демьян. «Здравствуйте, сэр». Вспомнив наставление мистера Кроуфорда, Гарри поклонился. Довольно сверкнув огоньками в глазницах, Демьян пригласил мальчика к столу. «Приветствую, Гарри. Запомни, ко мне обращаться мистер Кроуфорд, опекун, наставник или сэр, так что сейчас ты не допустил ошибок. Располагайся и спокойно обедай. Я же пока, чтобы не терять время, введу тебя в курс дела. Извини, но вежливые беседы о погоде, политике и новых породах лошадей будем вести на занятиях этикетом. Проследив, чтобы мальчик начал есть, мужчина продолжил. Думаю, завтра-послезавтра мы полностью оформим над тобой опеку, так что ты потеряешь статус неизвестного сирота и беспризорника. Далее в пятницу нас ждет твой поверенный в банке, где мы разберемся с твоим наследством. Тихо, не давись, да, у тебя есть наследство. Твои предки были знатными и богатыми людьми, так что имущество и средства у тебя есть. Однако, пока ты находишься под моей опекой, все расходы по твоему содержанию ложатся на меня. По поводу обучения, после обеда мы с тобой прогуляемся, и я покажу тебе остров, на котором ты будешь жить и учиться, а также наметим расписание занятий. Ты у нас чистый лист, который только и ждет, пока в него впишут мудрость веков. К сожалению, живу я уединенно, сам понимаешь, но думаю, несколько раз в год наносить визиты к друзьям, которые уверен у тебя в скорости появятся, мы сможем. Ты попробуй эти булочки, они приготовлены по рецепту моей матушки, я их очень любил, будучи живым. Кроме визита в пятницу, остальное время до понедельника отдыхаешь, мне нужно будет за это время решить некоторые срочные моменты, твоя же задача будет вволю есть, спать и отдыхать. Дождавшись, когда Гарри закончит трапезу, Лич решительно направился с мальчиком на улицу, где ему была уготована небольшая экскурсия. Гарри заметил, что, несмотря на свой вполне себе мертвый вид, мистер Кроуфорд имеет живой нрав и специфический юмор. Это странно импонировало и располагало к себе. При этом вспоминалась его жесткость по отношению к обидчикам мальчика, вызывая будоражащую дрожь. Покинув здание, двое направились к строениям, расположенным на территории крепости. Итак, эта конюшня пустует уже пару веков, но я планирую призвать пару фестралов, чтобы учить тебя езде и полету. Запоминай, фестралы по сути крылатые мертвые лошади. Читать и писать умеешь? Хорошо. Если интересно, почитаешь в библиотеке. Попросишь любого из прислужников, они проводят. Имена запомнил? Правильно. Книги, которые тебе опасно трогать, находятся в черном стеллаже. К нему пока не подходи. Для твоего понимания, некоторые фолианты способны легко съесть тебя, выпить кровь или душу, подчинить своей воле. Голос Демиана из немного легкомысленного стал строгим и крайне серьезным, акцентируя внимание Гарри на конкретной информации. Пройдя немного вперед, пара подошла к внушительному стеклянному строению. Это теплицы. Здесь преимущественно работают прислужники, но в тот, мужчина указал на дальний отсек, закрытый темным стеклом, имею вход только я. Там разлита некроматическая энергия и все живое или условно живое выпивает за секунды. Тебе туда путь заказан как минимум на ближайший год, пока не научишься экранировать и защищаться. Далее прогулявшись по парку, который состоял из красивых, но жутковатых статуй невиданных чудовищ, окаменевших деревьев и засыпанных мелкой крошкой дорожек, пара вышла к главным воротам. Гарри интересовался каждым изображенным монстром и узнал, что тут увековечены в мраморе не только опасные твари из бестиария охотников за редкостями, но и удачные результаты великих химерологов прошлого. Глаза ребенка загорелись неподдельным интересом, все те жути, которые мерещатся во тьме детям, могут иметь вполне себе реальное воплощение. Лич лишь довольно посматривал на любопытного мальчишку, радуясь гибкости детской психики. Выйдя за пределы крепости, мужчина и мальчик остановились. Демиан указывал направление и пояснял, решив не вести ребенка пешком до тех или иных мест острова. Лучше они полетят туда на фестралах, да и надо не перебарщивать с впечатлениями. Смотри, там на юге мертвый лес. Как ты сам понимаешь, живые растения слабо совместимы с некромагией. Увы, но когда я заселился на этот остров, был горячий глуп, а потому не думал о дальнейшем. В итоге так напитал землю магией смерти, что лес погиб безвозвратно. Соответственно, животных тут тоже нет. Поэтому растения для зелья и работы удается выращивать исключительно в оранжерее, экранированной от эманаций. Дождавшись кивка от ребенка, мужчина продолжил, на востоке ритуальная площадка. Я отошел от привычного ритуального зала и вынес его за пределы дома, хотя в подвале есть малый зал на экстренный случай. На западе же находится моя вотчина и та причина, по которой я собственно приобрел это место в свое владение, могильник. Там покоятся тысячи людей и животных за несколько столетий. Раньше здесь располагалось поселение, промышлявшее рыболовством и пиратством. Однако, В конце 17 века тут разбушевалась эпидемия холеры, унесшая жизнь не только местных жителей, но заплывших сюда моряков. Попав сюда, люди не могли покинуть зону заражения и просто погибали. Как итог, процветающий остров, предлагающий отдых уставшим мореплавателям и приют пиратам, погиб. Заметив, что Гарри смотрит на него испуганно, Демиан потер лоб пальцами. «Пойми, Гарри, я лич и моя магия напрямую связана со смертью. Я буду обучать и традиционной волшбе, но как твой наставник я обязан передать свои знания. Ты под покровительством госпожи. Как думаешь, она одобрит, если наследник ее любимого рода окажется неучим в некромагии? Именно, поэтому тебе нужно привыкнуть относиться спокойно к фактам смерти и ее последствиям. А теперь вернемся в дом. Я покажу тебе основное расположение комнаты, дам тебе несколько амулетов для защиты». Гарри впечатлился масштабами владений его опекуна. Целый остров принадлежал одному человеку. Прогулка по замку оказалась не менее занимательной. На первом этаже помимо столовой и прихожей располагались бальный зал, гостиная, огромная кухня и кабинет главы дома. Второй и третий этажи были отданы под покои жильцов и гостей замка. Подвал состоял из малого ритуального зала и тщательно защищенной библиотеки. Бесконечные стеллажи с книгами и свитками внушали трепет, а также исследовательский зуд. Гарри полюбовался издали на жуткий черный стеллаж, даже без предупреждения опекуна он вряд ли бы решился к нему подойти, настолько от него веяло холодом и страхом. Казалось, еще мгновение и книги начнут выть, а от страниц повеет запахом разрытой могилы. Незаметно подошло время ужина. О чем увлекшимся исследователем напомнила Хила, лич в который раз напомнил себе, что ребенку нужно есть и отдыхать. Посмотрев на уставшего паренька, Демиан мысленно закатил глаза на собственную безответственность. «Госпожа, я же говорил вам, что не предназначен для заботы о живых». После легкого, но сытного ужина, Гарри прошел за Демианом в кабинет. Лич долго копался в верхнем ящике стола, но вскоре нашел требуемое. Вручил мальчику цепочку с кулоном в форме миниатюрного ворона и острый серебряный нож. «Кольни концом ножа подушечку пальца и размажь каплю крови по кулону». Гарри не боялся боли, опыт травм у него обширный, поэтому уколоть палец для него было мелочью. Выполнив требуемое, мальчик с удивлением наблюдал, как ранка на пальце самостоятельно затянулась спустя секунду. Демиан взял украшение в свои руки, расстегнул цепочку, а после надел на шею ребенка, начав читать Катрен, завершая его напев фиксации украшения на опекаемом. Гарри слушал знакомый голос мистера Кроуфорда, который теплым мурчанием кошки обволакивал его, а после в глаза сверкнула яркая вспышка, сопровождаемая карканьем ворона. «Воронья гордость защитит тебя от злонамеренных чар, а также в экстренной ситуации перенесет тебя из любого места в твои покои. Не самая сильная защита, но пока мы на острове, я не вижу смысла увешивать тебя как рождественское дерево. Проведем необходимые ритуалы, тогда и решу, что тебе потребуется. А теперь у меня для тебя есть письмо. Мне, кто мне мог написать? Это волшебник». Глаза Гарри округлились от удивления, а спустя мгновение они загорелись неподдельным интересом. «Ознакомься. Если захочешь написать ответ и отправить его, вызови Хилу. Можешь воспользоваться моим столом, прошу». Демиан прошел к креслам у камина, усаживаясь и создавая видимость занятости, а сам посматривая на воспитанника. Новые ощущения, подзабытые за столетия одиночества, напомнили ему, каково быть живым. От этого стало тепло, но с явным налетом горечи. Гарри с интересом и каким-то благоговением осматривал письмо. Погладив пальцами ровные строчки, выведенные круглым детским почерком, он прочел «Драколюциус Малфой», осторожно подцепил печать ножом и достал из конверта сложенный вдвое лист бумаги. «Здравствуй, Гарри Джеймс Поттер, пишет тебе наследник рода Малфой, Драколюциус. Мы с тобой ровесники, только у меня день рождения в июне. О тебе и твоем подвиге мне рассказала мама. Ее зовут Нарцисса Малфой, она твоя дальняя родственница. Она часто читает истории о тебе, мальчике, который выжил, поэтому, узнав, что мы хоть и дальние, но родня, решил написать. Я отправлял уже несколько писем, но они все возвращались с совами обратно. Надеюсь, это найдет тебя. Чем ты увлекаешься? Где и с кем живешь? Я живу в Малфой Мэноре с мамой и папой. Люблю летать на метле и мечтаю стать ловцом школьной команды. Хочу, чтобы мне на день рождения подарили котенка, но у нас павлины, поэтому папа не разрешает. Они красивые, но с ними нельзя играть. А еще они противно кричат и больно клюются. Надеюсь на твой ответ, наследник Поттер. мы сможем подружиться, с уважением, Д.Л. Малфой». Некоторые строчки убегали, на слове «подружиться» была небольшая клякса, но это письмо показалось Гарри самым прекрасным и чудесным. Он поднял горящие глаза от послания и посмотрел на опекуна. «Опекун, мне предложили дружить», — радостно рассмеялся Гарри, едва не приплясывая от эмоций. «Мальчик по имени Драко предложил мне дружить, вы представляете, сэр?» Демиан в который раз за день потер пальцами подбородок. «Дружба сначала по переписке вполне может превратиться в долгосрочную и крепкую дружбу среди подростков, а после и взрослых. Я думаю, что сейчас поздно писать ответ, но с утра можешь отправить Драко послание, попросишь Хилу дать тебе чернила, пергамент, перо и конверты. А сейчас поздний час, поэтому спать. Спокойной ночи, Гарри». Радостный ребенок прижал к груди примятый пергамент, церемонно поклонился и, едва сдерживая шаг, степенно направился на выход из кабинета. Дверь еще не успела закрыться, как Демиан услышал: «Хила, ты представляешь, мне предложили дружбу. Вот, смотри, мне написал Драко». Сначала Демиан хмыкнул, а после не смог удержаться от хохота. Жаль, что он не напоминал жизнерадостный смех обычного человека, а был зловещим и пугающим. Но сам Лич ощущал непонятную радость и непривычное веселье. Примечание к части. Еще немного детства у Гарри, но скоро будет учеба, а потом веселье будет по минимуму. Все же малышу еще нет 6, не хотелось мне его окунать в жуть сразу. Часть 4. Обед в столовой Малфой Мэннера проходил в привычной обстановке, тихо и чинно. Во главе стола располагался сиятельный лорд Люциус Малфой II, которого за красоту и харизму подозревали в наличии веял среди предков, что, конечно же, было глупостью. По правую руку от него находилась его верная и не менее прекрасная супруга, белокурая нарцисса, урожденная Блэк. Немного дальше от нее сидел и старательно изображал холодность наследник рода, Драко Люциус. Слева же от главы занял место гость, друг семьи и крестный наследника, мастер дуэлинга и зельеварения Северус Снейп. Беседа протекала на тему погоды и роста поголовья павлинов-альбиносов хозяев поместья. При упоминании птиц Драко едва заметно поморщился, но все же смог придать своему лицу одухотворенное выражение. За плохие манеры мама его строго наказывала. Неожиданно покой и сонную привычность нарушил стук в окно. За стеклом сидел черный ворон, сверкая глазами и намекая хозяевам, что его надо бы впустить. Взмах руки Люциуса, и птица попадает в дом, но неожиданно направляется не к главе рода, а к маленькому наследнику. Чинно сев на спинку стула, ворон каркнул и протянул лапу с привязанным к нему письмом Драко. Мальчик удивленно посмотрел на незнакомого почтальона, ведь все его друзья присылали корреспонденцию совами, а после отвязал послание. Каркнув еще раз, ворон мягко вспорхнул и покинул стены Малфой Мэннера. «Сын, кто же тебе написал и прислал такого необычного посланника?» — не удержался от вопроса лорд, когда понял, что от сына он не дождется ни звука еще долго. Тот сидел уже минуту и перечитывал наименование адресата. «КХМ, это от Гарри Поттера, отец». Профессор Снейп, который в этот момент делал глоток изысканного вина, подавился и закашлялся. Нарцисса прикрыла рот кончиками пальцев, скрывая удивление, а сам Люциус замер, как будто пораженный молнией. «Гарри Поттер тебе написал?» — почти шепотом переспросил сиятельный лорд и, дождавшись от сына кивка, сказал: «Прочтешь нам или это личное? Так уж и быть, забудем ненадолго этикет. Это первое письмо от него. Раньше совы возвращались с моими письмами, а вчерашняя смогла доставить почту». Драко, наконец, поднял глаза на отца. В них сияла радость и какой-то затаенный страх. «Драко, милый, мы будем рады, если ты прочтешь нам письмо от своего друга. Но если ты не хочешь, то мы поймем». «Да, Люциус, Северус», — с некоторой угрозой на именах сказала нарцисса. «Да, конечно, дорогая, мы примем любое решение, Драко». Северус лишь кивнул, все еще не уверенные в собственном голосе. Все же вино пошло не в то горло от такой неожиданной новости. Драко прочел адресата: «Гарри Джеймс Поттер для Драко Люциуса Малфоя», и решительно вскрыл конверт. «Здравствуй, Драко. Для меня было очень приятно получить от тебя письмо и предложение о дружбе. Как мне объяснил опекун, мы с тобой братья в дальнем родстве, а также мой крестный, брат твоей мамы. Я буду рад общаться и дружить с тобой. Ты сказал, что у тебя день рождения в июне, но ведь сейчас июнь. Можешь подсказать дату, чтобы я смог отправить тебе подарок? Мой день рождения 31 июля, я немного младше тебя. Павлины и правда крикливы, как ты рассказывал. Я видел их в зоопарке, куда один раз ходил с тетей, дядей и кузеном. Сейчас я переехал и у меня новый опекун, он попросил не писать его имя, но могу сказать, что он хороший. Теперь я живу в большом доме с огромной библиотекой. Завтра опекун хочет призвать несколько фестралов, чтобы обучать меня верховой езде. Еще у нас есть оранжерея и парк с каменными статуями. Ты не представляешь, каких только чудовищ там нет. Мантикоры, церберы, виверны, гигантские пауки. Я забыл, как они называются. Расскажешь мне про ловца, которым хочешь стать? Я не так давно узнал, что волшебник, поэтому многого еще не знаю. Буду рад твоим письмам. С нетерпением жду ответа, Гарри. Папа, тут еще небольшое письмо, оно подписано Эль Малфою. Драко передал отцу сложенный в четверо лист бумаги. Мама, спросил Драко, скользнув взглядом по тексту, а кто такие фестралы? Взрослые находились в ступоре. Мало того, что им написал потерянный несколько лет назад герой, так еще и фестралов упомянул вскользь, будто ему пони купить собираются. Вопросы в головах взрослых множились. Новый опекун, фестралы, каменные статуи монстров, где же это такое?